Часть 72. Впервые за многие месяцы Алекс спал как младенец, ни снотворного, ни валиума, просто прикоснулся щекой к подушке и тут же забылся спокойным, безмятежным сном. Утром он встал бодрым и свежим. Приподнявшись в постели, Алекс потянулся за пультом переключалкой телевизора. Ящик был настроен на HBO, канал, который он смотрел вчера вечером. Показывали дрянной фильм о торговцах наркотиками, влипших в неприятную ситуацию. Дерьмо собачье. На душе было радостно от ощущения, что жизнь, наконец, налаживается. Вчера он высказал матери все, что должен был сказать еще много лет назад. Главное, чтобы теперь она окончательно отвязалась от него. Он переключил телевизор на другой канал. Еще один фильм, еще один безмозглый сюжет с неизменным насилием. Он снова нажал на кнопку. Несколько минут ушло на бездумное созерцание урока аэробики. Может, заказать какой-нибудь тренажер? Если верить рекламе, стоит купить такую железку, и тебе гарантирован брюшной пресс, твердый и плоский, как гладильная доска. Или все-таки не стоит, времени нет, да и желания признаться тоже. По следующему каналу сплошным потоком гнали новости. Серьезный диктор-негр как раз излагал последнюю сенсацию. Сегодня в собственном доме утром обнаружены тела Донны и Джорджа Лэнсменов. Миллионерша, известная смелыми операциями с ценными бумагами, и ее муж, бывший также ее финансовым советником, расстреляны в упор в своем особняке в Бель-Эр стоимостью в 6 миллионов долларов. Первой леденящую кровь картину увидела горничная, которая и вызвала полицию. Алекс напряженно выпрямился. «Боже мой! Что же ты наделала, Лаки?» Дрожащим пальцем он набрал телефонный номер. Она ответила сразу. «Лаки», — проговорил он помертвевшим голосом, — «я только что смотрел выпуск новостей. Доброе утро, Алекс». Жизнерадостно, словно ничего не произошло, приветствовала его она. «Почему? Почему ты это сделала?» — спросил он трагическим тоном. «Не я», — спокойно ответила она. «Там была не я». «О, Господи, хотя бы мне не лги. Клянусь тебе, Алекс, я не имею к этому ни малейшего отношения». «Значит, счастливая случайность? Благоприятное стечение обстоятельств? Кому-то тоже понадобилось ее укокошить?» Его тон начинал действовать ей на нервы. «Отстань», — раздраженно сказала она. «Не хочешь — не верь. Меня это мало волнует». «Я сейчас приеду». Голос ее был тверд. «Не надо». «Уже еду», — настойчиво повторил он. Лаки не хотелось видеть его. Слишком уж быстро он шел на сближение. Самое время дать задний ход. «Послушай», — попыталась она остудить пыл собеседника, — «лучше я сама перезвоню тебе попозже. Смотри, не забудь», — наставительно произнес он, чем вызвал у нее еще большее раздражение. «Нам обязательно нужно поговорить. Не забуду». Соскочив с кровати, Алекс пошел в ванную. «Господи Иисусе, что она наделала? Кошмар! Катастрофа!» Голова гудела от тревожных мыслей. «Ей понадобится помощь, самые лучшие адвокаты!» Но чем бы ни обернулись для нее все эти печальные события, он обязательно будет рядом. Лаки спустилась в кухню и включила кофеварку. Любопытная штука — жизнь. Иной раз такой сюрприз преподнесет, что хоть стой, хоть падай. Неужели Сант'Анджело наконец-то освободились от наваждения под именем Боннатти? Дай-то бог, довольно крови. Слишком уж много жизней унесла эта застарелая вражда. Минувшей ночью, едва приехав домой, она позвонила отцу в Палм-Спрингс и спросила его, не причастен ли он каким-то образом к случившемуся. Джин уверил ее, что нет, он врать не станет. К тому же она ясно видела убийцу — Санто. сына Донны, который, уносясь с места преступления на машине, чуть не протаранил ее Феррари. Интересно, сколько времени потребуется копам, чтобы вычислить преступника? Алекс отказывался верить в ее непричастность к убийству. Впрочем, Лаки его не винила. В конце концов, она сама поведала ему о своих намерениях. А теперь, после случившегося, с какой стати он должен был верить в ее невиновность? Ну и черт с ним. Наконец-то она может вернуть домой детей. Ей было радостно сознавать, что им больше ничто не угрожает. И скоро все они снова окажутся вместе. Забурлил кофе. Взяв с полки глубокую чашку, Лаки наполнила ее из кофейника. «Эй!» Воображение, видно, решило сыграть с ней шутку. Ей почудилось, что она слышит голос Ленни. «Здравствуй!» Вновь услышала она. Лаки обернулась и остолбенела, не веря собственным глазам. Улыбаясь, у двери стоял Ленни. «Не соскучилась?» — спросил он. «А вот мне тебя страшно не хватало». Лаки смотрела на этот оживший призрак во все глаза, не в силах пошевелиться. «О, Господи, Ленни!» — пролепетала она. «Да, это я», — дурашливо откликнулся он. Лаки почувствовала, что у нее кружится голова, мощные волны подхватили ее и понесли куда-то в сторону. Это было невозможно, и все же это случилось. Перед ней стоял Ленни, живой, ее Ленни, ее любовь. «Ты жив!» — отчаянно закричала она. «Откуда ты? О, Господи, Ленни!» Он сгреб ее в охапку и изо всех сил притиснул к себе, словно намереваясь навеки удержать рядом. «Лаки, Лаки, как я мечтал об этой встрече! Только эта мечта не дала мне окончательно сойти с ума!» Оставаясь в его объятиях, она подалась назад и начала осторожно ощупывать его лицо, чтобы убедиться, что он настоящий. «Ленни!» — бормотала Лаки, и глаза ее наполнялись слезами. «О, Господи, Ленни! Что с тобой было?» «Это долгая история, родная, очень долгая. Ты только знаешь, что я люблю тебя, что я здесь, и мы никогда больше не расстанемся. Это я тебе обещаю твердо».